Винни Бага ненадолго остановился, и она представила, как Мэтт беззаботно машет рукой камерам. Должно быть, Люся соврала, что Нили позволила Мэтту позаимствовать желтый фургон на пару дней. Она забарабанила громче, но тут же сдалась. Машина снова пришла в движение, очевидно, выкатившись за ворота. Нили рухнула на сиденье унитаза. Ноги заледенели. Ну почему ее угораздило влюбиться в человека, который способен украсть женщину? Встречалась бы с каким-нибудь солидным, порядочным мужчиной. Он бы приглашал ее на обеды и ужины при лунном свете. Любил бы ее, а не все, что с ней связано. Нили копила гнев, желая обрушить его на негодяя, как только тот откроет дверь. К несчастью, Милдберг был сельской местностью. Ни городов, ни поселков. Только богатые конифермы и большие поместья. Это, разумеется, без труда отыщет уединенное местечко. Она даже не удивилась, когда он свернул с бетонной дороги на гравий. Машина то и дело подпрыгивала на выбоинах. Нили схватилась за раковину, когда Мэйбл сильно тряхнула. Двигатель замолк. Нили мрачно поджала губы, распрямила плечи и стала ждать, когда откроется дверь. Ждать пришлось недолго. Нили поспешно вскочила. «Если думаешь...» Он приподнял ее, грубо прижался к губам поцелуем и вытащил из ванной комнаты. «Прежде чем разразишься гневной тирадой, скажу, что о многом жалею. Но только не об этом. Как прикажешь говорить с тобой, если стоит тебе щелкнуть пальцами, тут же появляются легионы охраны, чтобы вышвырнуть меня? Ты мог бы...» Он толкнул ее на диван и встал на колени. «Мне хотелось сделать это в более романтической обстановке. Но поскольку все началось в Мэйбл, здесь мы все и уладим». Он сжал ее холодные ступни и начал массировать. «Мне нужно многое тебе сказать, и я хочу, чтобы ты выслушала, хорошо?» Нили заметила, что он выглядел скорее расстроенным, чем торжествующим. Тепло его рук понемногу стало проникать сквозь заледеневшую кожу. «У меня все равно нет выбора, не так ли?» «Именно». Он продолжал растирать ей подъем. «Я люблю тебя, Нилли Кейс. Люблю всей душой». Он глубоко вздохнул. «Именно так. Не только сердцем, но и душой. В последнее время меня терзает ужасное ощущение, что любовь моя безответна, но это ничего не меняет. Ни моих чувств к тебе, ни того, что было, есть и будет. Даже если ты навсегда уйдешь из моей жизни, я хочу, чтобы ты знала, дни, проведенные нами вместе, навсегда останутся лучшим из всего, что у меня есть». У Нили голова пошла кругом. Перед глазами все плыло, но Мэтт продолжал шептать. «Ты воздух, которым я дышу, пища, которую я ем, вода, которую я пью. Ты мое убежище, моя отрада, моя святыня, мое вдохновение и моя энергия, мои устремления и мое второе «я». Ты мое счастье». Он словно окутывал ее поэзией, молил, уговаривал, клялся. «Стоит тебе войти, и словно солнечные лучи прорываются сквозь самые плотные тучи. До тебя я не жил по-настоящему. Думал, будто знаю, чего хочу от судьбы, но жестоко ошибался. Ты ворвалась в мое жестокое существование и навсегда его изменила. Я люблю тебя. Восхищаюсь, вожделею, обожаю». Его слова звучали в ее ушах, любовными сонетами, рапсодии преданности. Этот суровый, резкий человек, старавшийся держаться подальше от прекрасного пола и всего, что с ним связано, воплощал в себе мечту любой женщины. Ты заставила меня по-новому увидеть мир. Ты первая, о ком я вспоминаю, просыпаясь, и последняя, кого я благословляю, засыпая. Он отпустил ее ступни и осторожно сжал руки. Иногда я грежу об этом. Просто сидеть и держать твою руку, и все, только держать. Тогда я представляю, как мы вместе идем по жизни, рука об руку. Пусть даже иногда скандалим, ругаемся. Или как сидим на диване вместе, или... Он слегка повысил голос, словно убеждая себя, что это непременно сбудется. Знаю, это банально, но мне плевать. Все эти кресла-качалки, о которых всегда упоминают, стоит лишь зайти разговору о счастливой старости. Он чуть усмехнулся, желая показать, что не совсем уж сентиментальный слюнтяй. Понимаешь, я это вижу. Широкое крыльцо, две качалки рядом. И мы, старые, морщинистые, сидим на солнышке. Его голос снова смягчился. Дети выросли, вылетели из гнезда, мы остались вдвоем,